536. Гуру. Когда смотрите на священное изображение Учителя Света, соприкасаетесь с неисчерпаемым по глубине резервуаром его духа и можете из него черпать вдохновение. Чем глубже, сосредоточеннее касание, тем больше поступлений. Ритм каждодневной касания усиливает и умножает получаемые в ответ мысли. И чудо общения становится явлением каждодневности. Обращение всем сердцем, всеми помыслами, всем желанием и всем устремлением и следствие приносит соответствующее. Не замолкнет голос Владыки, пока в сердце пламень горит.